Евангелие от Матфея, из главы 22. Фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Когда Господь Иисус Христос, в последний раз поучая народ в храме Иерусалимском, привел в молчание саддукеев, отрицавших воскресение мертвых, приступил к нему некий законник, посланный фарисеями, с вопросом: какая наибольшая заповедь в законе? Учителя иудейские действительно считали этот вопрос важным и постоянно препирались между собой об этом. Одни утверждали, что важнее всего первая заповедь в десятословии, потому она и поставлена первой. Другие главной считали заповедь о хранении субботы. А некоторые думали, что нарушение правил об омовении так же преступно, как человекоубийство. Но здесь евангелист Матфей замечает, что законник приступил к Иисусу искушая, то есть не с тем, чтобы научиться чему-либо, услышав ответ на важный вопрос. Фарисеи, говорит святой Иоанн Златоуст, ожидали, что, указав на первую заповедь «возлюби Господа Бога твоего», Спаситель поправит ее, назвав себя самого Богом, и через то подаст им случай обвинить его. Спаситель, показывая чтителям буквы закона, что они предложили вопрос, будучи движимы злобой и завистью, и вовсе не имея любви, отвечает им точными словами закона: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Должно любить Бога всеми силами души, всеми движениями чувства, воли и ума. Но, говорит апостол Иоанн Богослов в первом соборном послании, кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? У иудеев, искушавших Христа, понятие о любви к ближнему было ограничено приязнью к единоплеменникам, да и то более внешней, чем внутренней. Поэтому, говорит святой Иоанн Златоуст, как прежде, отвечая на вопрос саддукеев о воскресении, Спаситель сказал больше, чем содержался в вопросе, для того, чтобы научить их, так и здесь, будучи спрошен о первой заповеди, приводит и вторую, подобную первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». «Есть два пути к погибели», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — «дурное учение и развращенная жизнь». В соответствии этому, чтобы мы не уклонились в нечестивые учения, нам повелевается любить Бога. А чтобы не впасть в развращенную жизнь, должно любить ближнего. Любящий ближнего исполняет все заповеди. Исполняющий же заповеди любит Бога, по слову Спасителя в прощальной беседе с учениками: «Если любите меня, заповеди мои соблюдите». Итак, эти две заповеди друг друга поддерживают и содержат в себе все прочие заповеди. Ибо кто, любя Бога и ближнего, будет красть, помнить зло, убивать или блудодействовать? По повествованию евангелиста Марка, законник, хотя и пришел вначале искушать Иисуса, услышав его слова, образумился и заслужил похвалу Спасителя, сказав: «Хорошо, учитель, Истину сказал ты, что любить Бога и ближнего больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божьего». Впрочем, замечает святой Иоанн Златоуст, Спаситель не присвояет ему совершенной похвалы, а показывает, что ему еще многого не достает, чтобы он искал, чего ему не достает. Спаситель предлагает собравшимся фарисеям вопрос ими любимый о Мессии, Христе. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Спаситель знал, что будут отвечать фарисеи, ибо они ожидали Христа, потомка Давидова, как и говорили о Мессии пророки. Но иудеи видели в Мессии, сыне Давидове, не более чем земного царя, человека, не понимая, что вместе с тем он будет вечный царь и сын Божий. Господь из пророчества Давидова раскрывает им истину. Как же, говорит он, Давид духом называет его Господом? Духом называет, то есть не по своему человеческому мнению, а как пророк, говорящий по вдохновению Духа Святаго. «Рече Господь Господеве моему, сиди одесную мне». То есть Мессия призывается к участию в славе и власти Бога. Он истинно Сын Божий. Ему принадлежит одинаковая честь с Отцом Небесным. Сидение одесную по правую руку обозначает равенство чести. Так спрашивает их Господь, поясняет блаженный Феофилакт, чтобы фарисеи или сознались, что не знают, спросили его и узнали, или истинно исповедов уверовали, или же, наконец, не найдя ответа, ушли с посрамлением и более не смели бы спрашивать его. Впрочем, он, чтобы возбудить в них чувство страха, приводит и следующие слова пророка: «Сиди одесную меня, донде же положу враги твои подножие ног твоих». Возвещая тем самым, что сам Отец Небесный отомстит им за него, говорит святой Иоанн Златоуст. И действительно, с того времени они замолчали не по собственному желанию, но потому что не могли ничего возразить, получив столь решительный удар. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.